Земная жизнь. Жизнь есть блаженство. И не только от того, что мы верим в блаженную вечность, но и здесь, на земле, жизнь может быть блаженную, если жить со Христом, исполняя Его святые заповеди. Если человек не будет привязан к земным благам, но будет во всем полагаться на волю Божию, жить для Христа и во Христе, то жизнь еще и здесь, на земле, сделается блаженством. Нынешний мир есть только слабое подобие мира, бывшего некогда до грехопадения. Есть мир горний, о красотах которого мы не имеем понятия, а понимают его и наслаждаются им только святые люди. Этот мир остался неповрежденным, но земной мир после грехопадения резко изменился. Некоторые подвижники даже отвращали от него свои взоры. Люди богатые часто забывают едино на потребу и все время проводят лишь в том, как бы удовлетворить свои прихоти. Был человек богат, стал вдруг нищим. Это тяжело, но поправимо. Был здоров, стал больным, и это поправимо, ибо с нищим и с больным есть Христос, а потеряешь веру — великое несчастье. Оно тем ужасно, что нет у человека никакой опоры. Женщина без веры жить не может. Или она после временного неверия опять скоро возвращается к вере в Бога, или же начинает быстро разлагаться. Другое дело мужчина. Он может жить без веры. Окаменеет совершенно, станет соляным столбом. Таким окоченелым и живет. А женщина так не может. Заметьте, Колизей разрушен, но не уничтожен. Колизей, вы помните, это театр, где язычники любовались на мучения христиан, где лилась рекою кровь христиан-мучеников. Ад тоже разрушен, но не уничтожен. И придет время, когда он даст о себе знать. Так и Колизей, быть может, скоро опять загремит. Его возобновят. Поправят. Вся жизнь проходит в суете. Ум идет посреди суетных мыслей и соблазнов. Постепенно он навыкает помнить о Боге так, что в суете и хлопотах не думая будет думать, не помня помнить о нем. Только бы шел, не останавливаясь, пока есть в тебе это стремление вперед. Не бойся, цел твой кораблик, и под сенью креста совершает свое плавание по жизненному морю. Цел он, и не надо бояться могущих случиться бурь. Вся жизнь есть дивная тайна, известная только одному Богу. Нет в жизни случайных сцеплений обстоятельств. Все промыслительно. Некоторые говорят, что науки и искусство, особенно музыка, перерождают человека, доставляя ему высокое эстетическое наслаждение. Но это неправда. Под влиянием искусства, музыки, пения и так далее – человек действительно испытывает наслаждение, но оно бессильно переродить его. И в миру можно спастись, хотя неудобно это, так как весь уклад мирской жизни не приближает, а отдаляет от Бога. Царствует в мире дух века сего. Порок там ничем не удерживается. Впрочем, есть люди, живущие в миру по-монашески, к которым не пристает мирская грязь. Душа же их нераздельно принадлежит Господу. Под словом «мир» подразумевается не вселенная, а все низменное, пошлое, скверное, греховное. Можно жить и в миру, вне мира.